Глава 21. Зоя. «Васька!» — кричу и забираю моего белого пушистого кота. Кир усмехается. Я не знаю, что он хотел сказать этим подарком, но понравился мне он не меньше, чем и кулон. Только никакой он не Астон Мартин. В его машине пахнет по-новому. Какая-то терпкость с горчинкой на кончике языка. Или так ощущается волнение, ведь я безумно волнуюсь и не нахожу силы признаться во всем. Внутри теперь не дрожь, а самый настоящий мороз по ощущениям где-то в Сибири. Колотит и бьется. С каждой минутой растерянность нарастает с такой силой, что дышать становится трудно, почти невыносимо. Но я молчу. Страх сказать правду остается. Если он не поймет, посмеется, выкинет из дома. Кир, ты ведь не обидишь? Единственное, что могу произнести. Язык присыхает к небу, не оторвать. Обещаю, что будет только приятная Зоя. Мы молча добираемся до дома. Его движения становятся спешными, словно мы опаздываем куда-то. Руки дрожат так же, как и мои. Лемон часто косится в мою сторону, а я глупо улыбаюсь, когда наши взгляды встречаются. В лифте он, не прерываясь, разглядывает меня и мое тело. Так смотрит охотник на свою жертву. Это смущает, потому что в воздухе я улавливаю запах неизвестной мне игры. Она кислит и щиплет язык. Кир, еще одна попытка. Мне страшно. Тебе нечего бояться, Зоя. Ты же со мной. В коридоре ровно у той же стены он прислоняет меня и начинает целовать. Быстро, отчаянно и с таким остервенением, будто разорвать на части готов от накрывшего его безумия. Улыбаюсь, стараюсь. Мне приятно его касание. От них тепло, хорошо и... Я расслабляюсь. В голове бегущей строкой проносится убеждение, что это Кир, мой Кир, который обещал приятное мне. Он не сделает мне больно. Повторяю это про себя еще раз и еще. Жмурюсь. Первый раз всегда страшно до лихорадочного состояния. У Лемона безумные глаза с каким-то диким блеском. Его руки гладят мое тело, ладони сжимают грудь. Соски ноют от его сумасшедшей грубости. Платье летит в сторону, как и в прошлую ночь здесь. От лифчика он тоже проворно избавляется. Романтичный вечер по настроению ползет вниз. Кира теперь заботит только он сам. «Не дай бог кто-нибудь сейчас позвонит». Шипит мне в грудь и обхватывает ноющие соски губами. Внизу странное происходит. Легкое покалывание, и мышцы сжимаются в хаотичном порядке. Ощущения новые, горячие, с каждой минуты они нарастают. В какой-то момент я теряюсь и просто постоянно зову Кирилла. В каком-то бреду варюсь. «Зоечка, солнышко мое, милая моя, коза моя!» Говорит последний, целует в губы так, что отрывает от земли и в космос уносит мгновенно. Вакуумом накрывает, в теле судороги, мышцы натягиваются и ноют. «Кирилл, я не могу, мне страшно и боюсь, очень!» Говорю ему в губы, а он целует, по шее ведет. Ладонью промежностью накрывает и пальцами касается там, пока через ткань. Растирает и пальцем внутрь чуть надавливает. Упираюсь ему в грудь. Хочу еще раз повторить сказанное. Меня штормит от эмоций, они разные. Наслаждение, смешанное со страхом. Удовольствие, помноженное на боязнь. Давят они, давят, до синяков в душе. «Кир, остановись!» Не слышит. Яркая мысль проносится в голове и прикручивается шурупами. Он меня не чувствует. Лемон берет меня на руки и относит в комнату. Не на кровать. Я мечтала, чтобы мой первый раз был на мягкой кровати, усыпанной лепестками роз. Играла медленная классическая музыка, на столике стояло белое сухое вино, а мой мужчина осыпал бы меня нежными поцелуями, пока я не растаю. Кир прислоняет меня к комоду, и я не сильно ударяюсь тазовыми косточками. Грудь протирает поверхность. Я в очередной раз подмечаю чистоту, а должна полностью проглотить все мысли, стать ватным облаком. «Не получается. Не выходит. Я не готова. Поворачиваться не хочу. Зажмуриваюсь и стараюсь расслабить горло. Его вот-вот разорвет от нарастающего горького кома. Дышу через силу. Вокруг пустота и нет нужного мне кислорода. Лемон голым торсом прислоняется к моей спине. Мне нравится его горячая кожа, дыхание, касание. Запах въелся намертво, и я не хочу и не спешу от него избавляться. Может, не здесь, Кир?» Молю, пожалуйста, а на себя злюсь, что не решаюсь все высказать. Я мечтал об этом, как только увидел тебя, Зоя. Потом место выберешь, где захочешь трахнуться. Говорит грубо. И сейчас мне его грубость не нравится. Мурашки от нее не разбегаются. Сейчас для меня он становится чужим. Это режет на части, на маленькие некрасивые кусочки. Он открывает верхний ящик этого комода, и я уже начинаю его ненавидеть. Достает оттуда упаковку презервативов, рвет зубами, вынимает один квадратик. Слежу за его движениями и медленно, медленно схлопываюсь, как мыльный пузырь в замедленной съемке. Я не вижу, как он его надевает. Не в силах повернуться. Просто закрываю глаза и покорно жду. Потом я буду плакать, что так и не смогла перешагнуть через себя и во всем сознаться. Стыдно. Безумно стыдно говорить мужчине, что в 23 года ты еще девочка. Чувствую давление в промежности. Зажимаюсь. Не могу расслабиться. Девчонки столько об этом раньше говорили, а я им врала, что уже давно не девственница. В моем городе даже в 17 лет ни разу не заняться сексом считалось чем-то глупым. Прошлый век. С тобой в таком случае либо что-то не то, либо ты страшная. Тебя просто никто не хочет. Кир, нежнее, прошу. Последнее, что я говорю перед тем, как меня разрывает пополам. Он вошел одним резким толчком до упора и миллионов искр перед глазами. Я завизжала. По-настоящему. Боль с такой силой режет изнутри, и я чувствую каждую ранку. Они щиплют, дерут, жгут. Зубами губы закусываю, чтобы не закричать еще громче. Терпеть невыносимо. А я знаю, что такое боль. Я балерина, черт возьми. Блять! Кир дышит жестко, нервно и яростно. Словно сейчас он на грани и вот-вот сорвется с цепи. Я его чувствую. А у него так и не получилось. «Зоя! Блять! Ты девственница!» Он отходит от меня назад. Пятится и продолжает материться. Сжимаю ладони в кулаки, с такой силой давлю до торчащих косточек на тыльной стороне. Киваю. По внутренней стороне бедра мокро. Капельки крови медленно стекают по коже. Там сильно саднит. Тяжело даже свести ноги вместе. Я боюсь сделать и шаг. «Пиздец полный! Об этом предупреждают, Зоя!» «Ты бы и не смотрел в мою сторону!» Плачу и не скрываю этого. В какой-то момент стало так все равно, что он обо мне подумает. Мое тело словно дикий зверь разодрал. Дышать не могу от накрывающих волн боли. Так что переживу эти несколько слезинок. Лемон молчит. Он не посмотрел бы. Теперь болит не только тело. Кирилл в сердце мне в упор пулю пустил. «Ненавижу! Лемон!» «Я вызову тебе такси».